пустое, не твое сердце, пусты твои ладони, нет ни капли того, что берегли, того, что навсегда забыли, проходящие мимо никак не реагировали, а ты сияла, пусть даже потеряла. Я не угадал, может даже я не знал, может перебор, может я прибор, выключи меня. Мне б такой ключ, чтоб все вы сдохли. Депрессия моя, твоя, делим пополам. Без радости всю тебя отдам. А где же ее искать, на каких этажах, под какими препаратами? Ты, твои ники, злобные игрушки. Ты привыкла строить себя, ты привыкла менять детали. Чужие они тебе, эти качества. Не твое сердце, пусты твои ладони, нет ни капли того, что берегли, того, что навсегда забыли, проходящие мимо никак не реагировали, а ты сияла, пусть даже потеряла. Я не угадал, может даже я не знал, может перебор, может я прибор, выключи меня. Мне б такой ключ, что все вы сдохли. Депрессия моя, твоя, делим пополам. Без радости всю тебя дам. А где же ее искать, на каких этажах, под какими препаратами? Ты, твои ники, злобные игрушки. Ты привыкла строить себя, ты привыкла менять детали. Чужие они тебе, эти качества.